Алло. Сынок. Говорите. Я вас слушаю. Я тоже вас послушал, что отдельно сказали. Вы знаете, это вы мне звоните, по-моему. Я... Соединяет, есть такие пидорасы, у меня второй год уже этим добавляются они. А-а-а. Это, ну, значит, мы с вами... Франк, это хуйня нравится. Ну, я извиняться не стану, потому что не за что. Всего доброго.